Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Христос воскрес. Слава Ему за это великое, что совершено, Он воскрес. И сегодня верующие в Него воскресли с Ним. Дорогие друзья, братья и сестры, предлагаю сегодня продолжать читать Евангелие от Марка, 3 глава, с 20 по 35 стих. Евангелие от Марка, 3 глава, с 20 по 35 стих. Приходит в дом, и опять сходится народ так, что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, вошедший в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощено вовек, но подлежит он вечному осуждению. Это сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот мать твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто мать моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот мать моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. Мы подошли в размышлении Евангелия от Марка к этому очень непростому моменту. Но Евангелие начинается с того, что Иисус вышел на служение, и что Он проповедовал? Евангелие Царства Божия. Радостную весть о Царстве Божьем, радостную весть о входе в Царство Божие. Да? И он говорил: исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. И мы видим, что Иисус спустился с учениками с горы, вошел в дом, и народ собрался, и так было много, что даже невозможно было покушать. То есть настолько много было, настолько он был занят делом, что не было времени для этого. И народ теснил, и не могли этого сделать. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, он вышел из себя. Но это то, о чем Христос будет еще говорить. Что тот, кто хочет идти за мною, отвергни себя. И отвергни себя, это значит, отвергни свое «я», отвергли эти ценности мира. Часто мы очень ценности вкладываем выше Бога. Ставим семью выше Бога, детей выше Бога, жен, мужей выше Бога. Мы, может быть, этого не замечаем, но когда мы видим ценность, избирая что-то, получается так. И вот здесь вот мы видим, что кто хочет следовать собой, Христос говорил, кто не возненавидит матери своей, жены, детей ради меня и Евангелия, не достоин меня. Да, то есть у него ценность выше, чем Господь. И здесь вот мы видим этот момент, что пришли родственники, которые хотят взять его, потому что он вышел из себя. Очень похоже на поговорку, которая в этом мире обитает среди людей и людей неверующих. Слава Богу, что неверующих. Да? Но, с другой стороны, они очень глубоко заблуждаются в этой поговорке, когда говорят: «На Бога надейся, а сам не плашай». Это большое заблуждение, когда люди ставят себя самого. Простите Богу. Получается, если они говорят: «На Бога, но сам не плашай», включи свой разум, действуй обстоятельствами. Нет. Христос говорит: веруйте в Бога и в меня веруйте. И мы видим, что дальше. Дальше происходит то, вообще болезненная тема. Болезненная для людей. Почему? Потому что родственники не видят во Христе того, то Евангелие, того примирителя с Богом Отцом. Да, они дальше, мы знаем, что они пойдут за ним, и мать, и братья его. Да. Мы видим также в этом тексте, что и те религиозные книжники, знающие, они не видят того во Христе, кто он есть. Те чудеса творит, которые он, они не видят в этом Божьей воле. Или, может быть, не хотят видеть. Или, как Исаия говорил, видя, не видят. Глаза закрыли. Слепы. Да. И мы видим, что религиозные книжники говорят, что он изгоняет бесов силу, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силу бесовского князя. Бес изгоняет беса. Ну, немножко неразумение некое. Да, и Христос тогда начинает говорить притчами, что если разделилось царство, все, оно распалось, оно потеряло силу. Невозможно расхитить дом чей-то, не связав сильного. Невозможно. Нужно его сначала связать. И он говорит, это и есть неразумение. И он говорит, что будут прощены все грехи человеку. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит вечному осуждению. Он здесь предупреждает, на самом деле, книжников. Он их вразумляет здесь, показывая, что вы очень глубоко заблуждаетесь и вы на опасном пути. Если вы еще не увидели этого в Писании, то я вам сейчас говорю об этом. Будьте внимательны. И знаете, мы тоже должны это понимать. Не всех под одну гребенку, кто не видит дел Божьих, и вот они все хулили Духа Святого. Нет. Кто осознанно сегодня это делает? Тот, кто не понимает, но он не понимает. Понимаете, здесь нельзя с него спросить. Ну и Бог это, вернее, спрашивает. Мы не можем вообще ни с кого спрашивать. Да? Но Бог знает сердца наши. Когда человек намеренно говорит, когда мы сегодня, сейчас слыша, если кому-то мы противодействовали или говорили как-то нехорошо, остановитесь, вразумитесь. Сейчас Христос говорит, остановитесь. Да, Христос говорит через Слово Свое, если кто хулит Духа Святого, а каким образом? Да, ну, когда говорят, что, слушай, да ты там каким-то силами, не теми творишь дела Божьи. Ну, тут говорятся не дела Божьи, но ты творишь дела Божьи, а тебя обвиняют, что нет, ты не теми силами творишь. Дорогие друзья, очень быть внимательными. Не осуждать, не говорить и тем более не обвинять. Так как здесь мы видим. И он говорит, это сказал он им, кто не будет прощения вовек, но подлежит вечному суду. Это сказал тем, которые сказали, что в нем нечистый дух. В нем нечистый Дух. И дальше мы читаем, что пришли мать и братья его, и стоя вне дома, послали звать его. Обрати внимание, что они стоят вне дома. Они не пытаются подойти к Иисусу, они стоят вне дома и говорят, иди сюда, через людей, выйди к нам. Да, и ему сообщают об этом. И он говорит, что тебя спрашивают твои родные, ему об этом сообщают, и он отвечал им, кто мать моя и братья мои? Кто мне родственники сегодня, он говорит. И посмотрите, он, обозрев сидящих вокруг себя, говорит. Вот это вот обозрев, он посмотрел проницающим взглядом. Это не просто окинул взглядом, он посмотрел проницающим взглядом. Он посмотрел, как мы читаем, воззрев на них, 3 глава, 5 стих, когда он воззрев на них с гневом. Да, то есть посмотрев проницающе, он говорит, вот моя, и обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот мать моя и братья мои. Вот тот, кто около меня, мои братья и мои матери. Именно эти мои братья, сестры и матери, именно те, написано он дальше, сначала он посмотрел вокруг дома, а дальше он обобщает. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. Кто будет исполнять волю Божью? И какова воля Божья? Христос сказал, Евангелие – Царство Божие. И как войти в это Царство Божие? Покайтесь и веруйте в Евангелие, в Иисуса Христа. Радостную весть, что Бог послал Иисуса Христа, чтобы Он примирил с собой человека. Что Он послал примирителя. Бог предусмотрел примирение нас с собой. Нас, человеков, с Богом. Он предусмотрел, он видит человек в безвыходном положении, идет в вечную погибель, разделение с Богом навечно. Бог, ревнуя о своем творении, любя свое творение, он посылает Иисуса Христа в мир. И некогда задали Христу вопрос, что нам делать, чтобы творить волю Божию? Евангелие от Иоанна, 6 глава, 28 и 29 стих. Ему люди задают, что нам делать, чтобы творить дела Божии? И Христос говорит одну важную вещь, что нужно прежде всего творить. Он говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Веровали в Иисуса Христа Спасителя. И вот когда написано «покайтесь и веруйте в Евангелие», это и обозначает веровать в Иисуса Христа. Покайся и веруй в Евангелие. Это очень важно. Могут нас не принимать дома. Могут крутить около виска. Ты поехал крышей. Ты стал слишком религиозным. Ты очень предался этому. Но невозможно быть в Царстве Божьем и жить другими ценностями невозможно. Сегодня ценность наша – Царство Божие. Сегодня ценность наша – веровать в Иисуса Христа. Сегодня ценность наша – исполнять волю Божию. И он и говорит, где двое, трое во имя мое, там я посреди них. Дорогие друзья, мы сегодня немножко в рассеянии, но Бог усмотрит, когда нам нужно будет опять вместе собраться. И он говорит, где двое, трое, там я посреди них. Там я посреди них, где двое, трое, во имя мое, там я посреди них. Дорогие друзья, сейчас мы немножко в рассеянии. Мы, может быть, можем собираться с семьей, 2-3 человека. Но когда Бог усмотрит и снимут эти запрещающие условия или карантинные условия, наверное, больше правильно сказать так, такого сильного запрета, вернее, нет такого жесткого, но такое рекомендательное есть. И нам сегодня это очень важно, быть вместе. Он говорит, где там, где в доме моем, там я посреди них. Да? Тот, кто вокруг меня собирается, там я посреди них. Это мои братья, Это мои сестры, это моя мать, это мои родственники. Дорогие друзья, давайте сегодня ценить, что Бог нам открыл Евангелие. Радостно весть, что мы примирены с Богом. Если же еще нет, все, что нужно сделать, покаяться и веровать в Иисуса Христа. Веровать в того, кого Бог послал нам. Да благословит нас Господь делать этот правильный выбор. Каждый из нас призван быть посвященным Ему. Да, ученики не сразу были приглашены. Немножко они посмотрели сначала, кто увидели Его могущество и силу, когда Петр закинул сети и вытащить не мог, уже столько много рыбы было. Да, он сказал, оставь и следуй за мной. Он оставил и последовал за ним. Да, мы читаем, если читать от первой главы до этого, что как входят люди в Царство Божие, Христос призывает учеников Петра и Андрея, и Иоанна, и Иакова. Оставьте прежний образ жизни, ценности прежние, живите новыми ценностями, следуйте за мною. Потом он показывает силу Царства Божия в изгнании бесов, освобождение. Бог пришел освободить человека. Бог пришел исцелить человека, теща Петра, и потом вечером начали приносить многие больных и бесноватых. И он освободил. Царство Божие проповедуется в изгнании и в исцелении. Мы дальше видим проказа. Проказа за грех. Царство Божие исцеляет от проказы, от греховности. Дальше мы видим те с верою несущие на руках молитвы своих друзей, тех, кого Бог положил. Он говорит, по вере вашей исцеляю их. Да, видя веру их, исцелил. Он говорит, Сын Человеческий имеет власть прощать грехи. Имеет власть. Поэтому это во власть Его. Да, он призывает разных людей. И в том числе и тех, Матфея, мытаря, тех налоговиков, тех, может быть, важных людей, тех, которые много боли другим сделали, Он и их спасает. Показано, что Бог всех любит. И здесь вот мы видим, что подчеркивает, все грехи будут человеку прощены. Кроме одного, если он осознанно хулит Духа Святого. Осознанно. Когда неосознанно, это другой момент. Вообще Бог видит и знает сердца наши. Это важно знать, да? И мы видим, что есть противостоящие. Когда Христос проповедует Евангелие, сегодня мы видим, есть противостояние. И люди начинают, он говорит, я господин из субботы. Да, если вы думаете, что вот вы что-то лучше, больше знаете, нет, я господин субботы. Суббота для человека сотворена, чтобы он отдохнул в это, имел отношение с Богом. Иисус исцеляет субботу, Он показывает, что нужно делать в субботу, добро или зло, спасти или погубить. Иисус избирает 12, чтобы были рядом с Ним и посылать их на проповедь. Евангелие проповедуется, Царство Божие в избрании. И здесь мы видим, кто со мною в доме, тот мне матерь и братья и сестры. Кто со мною, кто вокруг меня собирается, тот мне матери, братья и сестры. И мы видим в Евангелии, что написано «Я глава, а вы тело». Церковь Божия – это тело Христово. И он говорит, полнота, Церковь Божия – полнота наполняющего. Да благословит нас Господь ценить этим, да, и веровать в Евангелие, покаяться и веровать в Евангелие. Аминь.